Глава 16. Утром я хотела поехать домой, собрать кое-какие вещи, чтобы перевезти в квартиру Глеба. Да и с Алексом нужно встретиться, обсудить кое-какие моменты. К тому же вечером он звонил, интересовался моим самочувствием и спрашивал кое-что о беременности. А он отец и имеет право знать о моем состоянии. Но утром я проснулась с тошнотой и поняла, что ехать никуда не хочется, да и сил не было, потому решила перенести поездку на завтра. «Малышка, я на пару часов, ты точно сама справишься?» «Глеб, я беременная, а не больная. Не переживай, я же дома буду. Что со мной случится?» «Ну, вывернет меня пару раз над унитазом. Оклемаюсь, встану и пойду в кровать». «Потому я и переживаю, кто тебе волосы будет держать?» Я улыбнулась и прильнула к любимому телу. «Какой же он замечательный! Глеб стал совсем другой, добрый, заботливый, нежный. Он постоянно переживает за меня, хотя я ношу не его ребенка. А он относится так, будто бы я беременна от него. Мне очень приятно его отношение. О подобном я даже не смела мечтать. Я только подпишу кое-какие бумаги и вернусь домой. Тебе чего-нибудь привезти?» Я подняла голову и заглянула Глебу в глаза. С беременностью, кажется, я стала слишком сентиментальная. Мне захотелось плакать, и любимый заметил влагу в моих глазах. «Ты чего, грустить вздумала?» Я медленно покачала головой. «Нет, просто я счастлива, что ты со мной. Я люблю тебя, Глеб». Я прижалась к нему щекой и вдохнула родной запах. Кто бы знал, как мне хорошо рядом с ним. Только любящая женщина меня поймет. Если бы не Глеб, я бы, наверное, давно сошла с ума. По крайней мере, из своего кокона бы до сих пор не вылезла. «Варя, тсс, ничего не говори». «Я чувствую себя идиотом, когда ты признаешься мне в любви». Я отстранилась и заглянула в его глаза. Глебу и вправду было некомфортно от того, что он не знал, что нужно отвечать на мои признания. Но я не видела в этом проблемы и не ждала от него никаких признаний. Не надо на этом зацикливаться, либо же... «Я пока что не могу тебе ответить тем же. Я не понимаю, что чувствую, и бросаться словами не стану. Вдруг я не совсем понимаю и потом причиню тебе боль». Я улыбнулась и, приподнявшись на носочки, поцеловала его в губы. «Мне главное, что ты рядом. И то, как ты относишься ко мне, это о многом говорит. Отношения куда важнее слов». Глеб щелкнул меня по носу и, поцеловав в губы, ушел в душ. Я попросила его не закрывать дверь на ключ, вдруг меня снова будет выворачивать. Но мужчина так посмотрел на меня, мол, когда это я вообще закрывался в ванной? Ага, тонкий намек. Я ведь так делаю постоянно, особенно когда иду просто в туалет. Ну не могу я себя пересилить, стесняюсь, что ли. После того, как Глеб ушел, я налила себе чаю, закуталась в плед и ушла в комнату смотреть мультфильм. Мое желание меня удивило, ведь раньше я не любила мультфильмы, но, видимо, малышка начала подготавливать меня к своему появлению. А я была не против, все лучше, чем смотреть про всякие расследования и несчастную любовь. В жизни и так хватает боли и негатива. Кажется, я даже успела уснуть. Как только чай не пролила, не знаю. Вот было бы стыдно перед Глебом, что испачкала его диван. В двери позвонили, и я, отставив чашку, кутаясь в плед, побрела открывать. Понятия не имела, кто мог прийти к Глебу, но посмотреть стоило. Мало ли, родные или друзья. Подойдя к двери, я заглянула в глазок, и меня обдало ушатом ледяной воды. Какого черта Лебедева сюда принесло? Не буду впускать, известно, чем это закончится. Вернулась в комнату, собираясь позвонить Глебу. Вздрогнула от резкого удара в двери и криков за ней. «Он что, идиот?» Хотя о чем это я спрашиваю? Конечно, идиот. Дрожащими пальцами отыскала в телефоне номер Савина и, нажав кнопку вызова, прижала телефон к уху в ожидании ответа. Только бы смог взять трубку. Только бы смог взять трубку. «Слушай, Варь, что случилось?» «Глеб, на площадке Лебедев стоит. Он орет и тарабанит в двери. Приезжай, пожалуйста». «Не открывай ему, я скоро буду». Я сбросила вызов и, отложив телефон, присела на подлокотник. Поскорее бы Глеб приехал. Вздрогнула от очередного стука в двери. Схватила чашку, стараясь согреть руки о ее тепло. Только бы поскорее приехал. Еще долго Артем тарабанил в двери, заставляя меня вздрагивать едва ли не от каждого удара. Наверное, уже всех соседей переполошил своим поведением. И было бы прекрасно, если бы кто-то вызвал полицию. Потому что это уже не шло ни в какие ворота. Зачем он вообще приехал к Глебу? Я бы могла понять, если бы этот гад заявился ко мне домой. Но сюда? Что ему нужно? Или он вообще пьяный, или не контролирует свои действия? Неожиданно звонок в двери и стуки прекратились. Я бросила взгляд на часы. 45 минут тарабанил. Неугомонный. Прошла в коридор и заглянула в глазок. На площадке никого. Может быть, Глеб приехал? Я решила отвлечься. Знала, что он меня не бросит, и явно уже сдал полиции Лебедева. А мне нужно стараться думать о хорошем, потому я решила испечь кексов. Знала наверняка, что у нас имелась мука и творог. Порылась по шкафам, нашла пачку перетертых грецких орехов, чернослив с курагой и миндальные хлопья. Отлично. Быстро замесила тесто, мелко порезала фрукты и добавила их в общую массу. А дальше встал вопрос о формочках. И что же мне делать? У нас с Алексом на квартире полно инвентаря, а вот здесь... Я вздрогнула, услышав глухой стук в двери, и тут же выбежала из кухни. «Глеб!» «Все в порядке», — тут же уточнил он и, подойдя ближе, поцеловал в губы. Я обняла его за талию и, щекой прижавшись к груди, тихо вздохнула. «Теперь да. Где Артем?» «В полиции. Этот идиот напился и пришел с разборками. Якобы я увел у него Наташу, а он весь такой влюбленный, горюет по ней». «Вот подонок, как он смеет вспоминать о маме!» «Я поручил своему помощнику проверить все документы на компанию. Надо полностью все изучить и решить, что делать дальше. Мы не оставим Лебедеву ничего, что имеет отношение к компании Наташи. Спасибо тебе за все. Как ты себя чувствуешь?» «Уже легче. Собралась испечь кексов и поняла, что у тебя нет формочек». Глеб улыбнулся и, оставив несколько поцелуев на моих губах, прошел к духовке. «У меня есть вот такая штука. Как ты смотришь на то, чтобы испечь один большой кекс?» Я кивнула и, забрав формочку, принялась перекладывать в нее тесто, предварительно посыпав края мукой. «Включи, пожалуйста, духовку на 180 градусов, пусть прогреется». К тому времени, когда духовка нагрелась, я посыпала кекс миндальными хлопьями и отправила выпекаться. «Можем пока чай попить. Или, быть может, ты проголодался? Я сейчас разогрею. Иди ко мне, я тебя хочу», — произнес он и, подхватив на руки, понес в сторону комнаты. «Все же проголодался», — хмыкнула я и тут же оказалась на спине поверх одеяла. «Очень», — выдохнул Глеб и стянул с меня кофту, отбрасывая ее в сторону. «Послушалась меня, и ходишь дома без лифчика». «Так оказалось удобнее». Он кивнул и потянул вниз штаны вместе с трусиками. Я осталась голой лежать на кровати, когда Глеб принялся стаскивать вещи с себя. Я завороженно смотрела на его тело и облизывалась, зная, что сейчас смогу насладиться этой красотой. Глеб сбросил с себя все и застыл. Смотрел на меня несколько долгих секунд, а потом коленом встал на матрас, раздвинул мои ноги и, склонившись, языком прошелся по набухшим складочкам. Я выдохнула, приподнимая бедра, желая быть к нему ближе. Любила, когда его язык находился у меня между ног. Истинное наслаждение. Но в этот раз Глеб не собирался заниматься прелюдией. Навис сверху и медленно вошел в меня. Я охнула и ногами обхватила его бедра. Наполненность. Чувствовать своего мужчину после пережитого стресса — вот чего мне не хватало. Он принялся двигаться медленно, нежно и так обжигающе, что я испытывала приятную негу в теле. Стенками лона сжала его член и получила страстный поцелуй в шею. Возможно, даже останется след. Но он меня не пугал. Сейчас зима, вещи закрытые, а Глебу наверняка нравится видеть на моем теле свои следы. «Варя, допрыгаешься?» «Как я могу допрыгаться, если ты сверху?» Он застыл на мне взглядом, прищурил глаза и, улыбнувшись, неожиданно потянул меня на себя, усаживая поверх своих бедер. Я оказалась сверху, руками уперлась в его бедра и принялась двигаться, сначала медленно, привыкая, настраиваясь, а потом скакала, вспоминая, как это было у нас в прошлый раз. Тогда, в ту нашу первую ночь. Внизу живота скручивало спазмами. Руки Глеба накрыли мои груди и сжимали их. Я стонала, не сдерживая свои эмоции. Мне не хотелось прятать то, что я чувствовала. Ощущала его руки на груди и кайфовала, понимая, что каждый раз с этим мужчиной, как в первый, сладкий, тягучий и до безумия нежный. Одна рука Глеба скользнула к моему клитору и принялась ласкать его. Я перехватила его запястье и покачала головой. «Позволь мне самой кончить», — произнесла я, продолжая прыгать и делать скользящие движения. Тяжело дышала, крепко сжимая пальцами его бедра. Чувствовала, что его член налился и готов вот-вот выплеснуть в меня свое желание. Тогда Глеб схватил меня за талию и с каждым моим движением сильнее надавливал, желая оказаться еще глубже. Наши стоны перемешались, слились воедино. Я чувствовала, что вот-вот кончу, улеглась сверху на Глеба и, продолжая двигаться, терлась о него грудью. Он двигался мне навстречу, скользнул рукой по спине и ниже, надавил на колечко, и я кончила, плотно сжимая член и чувствуя, как он содрогается, изливается во мне. Савин гортанно застонал, руками сжимая волосы на моей голове. Я пыталась отдышаться, но пока выходило очень сложно, и подниматься с мужского тела тоже не было никакого желания. «Два кекса за один день и такие разные», — хмыкнул Глеб, перекатываясь и подминая меня под себя. «Не хочу тебя отпускать». На следующий день Глеб отвез меня домой. И хоть с утра мне все еще тошнило, вещи собрать мне было просто необходимо. Изначально я ехала домой к Савину и не знала, насколько там задержусь, потому взяла немного вещей с собой. Теперь же, имея понимание, что мой любимый мужчина не намерен меня отпускать, я собиралась перевезти, если не все, то большую часть своих вещей. Кое-что, конечно, нужно докупать, с учетом того, что много вещей осталось за границей. И хотя я практически всю жизнь жила здесь, гардероб обновить не помешает. На вырост для животика зимние вещи брать не буду, а вот весной уже понадобится. «Малышка, ты уверена, что тебе помощь не нужна?» Глеб стоял в прихожей и никак не хотел меня отпускать. Я улыбнулась и кивнула головой. «Уверена. Если что, попрошу Алекса. Он должен сейчас вернуться из магазина». «Алекса!» — скривился Глеб и чмокнул меня в нос. «Ревнует. Я только твоя, ты же знаешь. Не проси его складывать тебе трусики». Я рассмеялась, запрокинув голову назад, и охнула, когда губы мужчины коснулись моей шеи. «Трусики я оставлю для тебя. Переберу вещи, может, найду что-то эротическое, и вечером тебе продемонстрирую». «С удовольствием полюбуюсь и сорву с тебя все кружева, чтобы потом насладиться твоим телом». Его слова обжигали мою кожу. Я знала, как он может наслаждаться и дарить то самое наслаждение, и с удовольствием ждала вечера. «Не ревнуй, Алекс хороший и умный парень». «Зато ты у меня сексуальная, а я собственник». Я целовала его между слов и наслаждалась каждой секундой, каждым прикосновением и моментом. Как же мне с ним хорошо, мой любимый. Хочется впитывать в себя каждую минуту нашего общения. Люблю тебя. Варя, протянул он, и я улыбнулась. Перестань. Всем привет! В дом зашел Алекс, держа в руках два пакета с продуктами. Привет, Алекс. Глеб пожал ему руку, а я отошла от мужчины, понимая, что отцу моего ребенка может быть не совсем приятно наблюдать за нами воркующими. «Передаю тебе свою женщину, но трогать не разрешаю». «На этот счет можешь не переживать, разве что животик, тут обещать не буду». Я улыбнулась, пряча нос в ворот свитера. «Не буду мешать». Алекс сбросил верхнюю одежду и ушел на кухню, оставляя нас с Глебом наедине. «Я бы на его месте начистил мне морду», — хмыкнул Савин, приближаясь ко мне и утаскивая в объятия. «Просто Алекс хороший парень, он изначально все знал. Мне очень обидно за него на самом деле». Я уверен, он встретит девушку, которая его полюбит. Насколько же странная жизнь. Я не люблю его, ты не любишь меня. Я люблю тебя, а Алекс любит меня. Замкнутый круг. Варя, посмотри на меня. Глеб пальцами поднял мой подбородок, и я заглянула в красивые карие глаза. Не говори так больше. Он поцеловал меня очень нежно и сладко. Я не до конца понимала его слов, но уточнять не стала. Чтобы Глеб не решил, я знала, что он делает все правильно. Не зря же я выбрала этого мужчину. Глеб уехал решать дела компании моей мамы со своим помощником Константином. А я решила для начала выпить чаю с Алексом, а уже потом идти собирать вещи. Провела любимого. «Алекс, прости, мне очень неудобно перед тобой. Не говори глупостей. Давай выпьем чаю, а ты мне расскажешь о своем самочувствии. Малышка еще не пинается?» «Я пока не чувствую». Присела на стул и наблюдала, как парень готовит для нас чай. «Алекс, может, тебе приготовить чего-нибудь? Ты же здесь совсем один». «Нет, Варя, ты теперь не моя женщина, не надо. Готовь Глебу, а я сам умею, ты же знаешь». «Знаю, Саш, непривычно тебя так называть». «Саш, ты прости меня. Я люблю тебя, но как друга». «Варь, не надо извиняться. Я с самого начала все знал. Только не понимал, кого ты любишь. Мне не на что сердиться, я рад за тебя. Я же вижу, как ты ожила благодаря Глебу. Он любит тебя». «Глеб? Нет, он очень хорошо относится ко мне, я ему нравлюсь, но...» «Не говори мне ерунды, вроде нет, не любит он из жалости, бред!» «Не из жалости, я просто знаю, что у него увлечение ко мне». Алекс поставил на стол чашки с чаем, добавил пиалу с облепиховым вареньем и тосты, когда только успел. «Когда мужчина хочет девушку, он не ревнует, а у твоего ревность налицо». Я смущенно опустила взгляд и, схватив тост, принялась толстым слоем намазывать варенье. «Он любит тебя, Варька. Может, просто сам себе еще не признался». «Какой же ты хороший! Я желаю тебе встретить девушку с таким же добрым сердцем». Мы пили чай и болтали о моем здоровье, о токсикозе и следующем посещении врача. Алексу было интересно буквально все. Даже задал вопрос, прибавила ли я в весе и должна ли поправиться во время беременности. Он не злорадствовал, не насмехался. Алекс переживал за меня и ребенка. И тут я поняла, что меня окружают удивительные мужчины. Моя опора и поддержка. И сейчас это особенно важно. Важно понимать, что меня не предадут, что помогут в нужный момент, что не оставят, даже если я сотворю какую-то глупость. О таком мечтают многие девушки. «Знаешь, я решил переехать сюда, даже подыскал квартиру. Она освободится через пару недель. Это здорово, что мы будем рядом. Малышке нужен отец. Но зачем квартира, когда у нас есть целый дом? Это не обсуждается». Он накрыл мою ладонь и улыбнулся. «Это твой дом. И если я однажды захочу привести девушку, то точно не к тебе». Я улыбнулась еще шире. Я уверена, ей бы эта идея точно не понравилась. «Вот и я о чем», — хмыкнул он и, подняв свою чашку, добавил. «Пей чай, пойдем вещи тебе собирать».